Глава 10. Какая мразь? «Какая мразь!» — думала я, глядя с омерзением на злополучный скоросшиватель. Но он притягивал меня к себе словно магнитом. Мне нравятся девушки, которые не изображают, что любят анальный секс, а по-настоящему любят такое сношение и испытывают самые сильные ощущения. А еще мне нравятся тёлки с тренированными интимными мышцами. Люблю преодолевать сопротивление. Это особое ощущение и необычайно яркий оргазм. У меня была подружка, так она умудрялась выталкивать мой член мышцами влагалища, сжимать его и дарить незабываемый восторг. С ней я получал невероятную разгрузку. Отбор девушек в гарем раньше производился так. Во влагалище помещали золотой слиток в форме куриного яйца с шелковой нитью. За нить тянули, а девушка за счет сокращения мышц влагалища должна была удерживать яйцо. Хорошим считался результат, если девушке удавалось порвать более 5 нитей. Эх, если б я был султан. А одна подружка взяла линейку, захотела измерить длину моего члена. Я объяснил, что главное не размер, а умение пользоваться предметом. У меня член 14 сантиметров. Нормальная длина. И пусть есть мужики, у которых прибор 18 или 20 сантиметров. Я не комплексую по этому поводу. Некоторые хвостуны вешают девушкам лапшу на уши, что у них 25 сантиметров. Но таких гигантов единицы, и, как правило, это порно-актеры. Я теряю интерес почти сразу после первого сексуального контакта. Такова жизнь. Я люблю секс без обязательств. Обожаю страсть, но не ответственность. Бывает, встречаю симпатичную девушку, и хочу ее так, аж яйца ломит. Но как только с ней пересплю, появляется желание удрать. Поэтому быстренько обещаю позвонить и убегаю, не взяв номера ее телефона. Я жалею баб, и не говорю сразу надоевшей пассии, что не хочу больше ее видеть. Пусть считает себя самой неотразимой и самой желанной. В конце концов, на своем жизненном пути она обязательно встретит человека, который будет именно так думать. Мне нравится заканчивать отношения, не успев как следует их развить. Больше всего я поражаюсь девушкам из ночных клубов. Они жалуются, что все мужчины тупые самцы, потому что у них на уме один секс. Мол, не желают уважать женский пол. Я когда подобное слышу, сразу встаю на дыбы и объясняю. А мы с тобой где познакомились? В библиотеке, что ли? Нет, мы встретились в ночном клубе. Я пришел сюда отвлечься от дел и оторваться не по-детски. Секс — это логическое завершение приятного вечера. Я частенько практикую секс втроем. Одна долго ломалась и все же переступила через себя в угоду мне. Правда, до этого мне весь мозг вынесла. Неделю твердила, что любит только меня и не хочет ни с кем делить. Я скрыл от нее, что скоро женюсь, но предупредил. Если не уступит, меня потеряет. Она поверила и согласилась. Мы трахались втроем с ее подружкой. Все было просто супер. Эта любовница очень ко мне прикипела. Делала все, что я велел. А когда надоела ее подружка, подыскала новую. Эта дуреха искренне верила, что таким образом сможет меня удержать. Соглашалась на все новые и новые эксперименты. Жертвы оказались напрасными. Я все равно ее бросил. Так эта идиотка наглоталась таблеток и попала в реанимацию. Вовремя откачали. Дура. Убивать себя из-за любви. Такие бабы у меня лично ничего кроме отвращения не вызывают. Если не любят себя, почему их должны любить мужчины? С еще одной цыпочкой развлекались с хлыстом и наручниками. Мне очень понравилось. А еще я люблю смотреть порнуху и под нее трахаться. Как-то попытался уговорить посмотреть порнуху Ирку, но она обиделась и сказала, чтобы я смотрел на нее, а не на девку в телевизоре. Правда, в конце концов, заняться любовью под порнуху я ее все же уговорил. И она сама убедилась, что ничего страшного в этом нет. Но и это нам не помогло. Наступил момент, когда секс с ней стал будничным и рутинным. Кстати, больше всего я люблю спонтанный трах. Мне нравится заниматься сексом с партнершей, с которой знаком всего несколько минут. Одну такую поимел прямо в телефонной будке, другую в туалете самолета. Классное ощущение. А одна отсасывала у меня прямо в салоне, когда остальные пассажиры спали. Нам выдали пледы, так она сунула голову под мой плед и стала вытворять такое. Мне нравится действовать по схеме «пришел, увидел, победил». Хотя в этом есть небольшие минусы. Особо наивные создания, проведя ночь с мужчиной, начинают строить план на светлое будущее. Но почему бабы такой бестолковый народ? С чего они взяли, что секс — это повод для дальнейших отношений? Почему думают, если мужик на тебя залег, он любит тебя до беспамятства? Что ж до них не доходит? Я трахаю только потому, что хочу удовлетворить свои физиологические потребности. Одна моя подружка заявила, что в постели я форменный зверь, и она долго мечтала о таком, как я. При этом красотка решила, что после близости мы должны обвенчаться. Начала строить планы на дальнейшую жизнь. Не дура ли? Страсть затмевает разум. Девица буквально преследовала меня. И мне пришлось ей объяснить, что если для нее это конец света, то для меня банальный секс. Я ведь думаю о сексе 24 часа в сутки, и при виде очередной красотки не могу с собой совладать. Мой орган всегда в боевой готовности. А потом я сменил номер своего мобильного. А однажды я чуть не потерял друга, потому что трахнул его жену. Очень переживал, вдруг она проболтается. Но повезло. Умница до сих пор держит язык за зубами. Правда, она думала, что после этого случая мы станем любовниками, но мне хватило одного раза. Эта женщина так хороша в постели, что не будь она супругой приятеля, я обязательно повторил бы наши приключения. У нее алые губы, ровные зубы, манящий взор и голос, зовущий к греху. Совершенная фигура, прекрасная кожа. Думаю, она изменила мужу не только со мной, а имеет в арсенале еще парочку обожающих ее любовников. Сволочь! Какая же ты сволочь! Бросил я лежащему на полу в луже крови Мартину. Тварь и извращенец. Где у меня только не было секса, продолжал я читать. Один раз трахнул девушку в парке на скамейке. Естественно, не раздеваясь, а то народ гуляет. Просто приспустил штаны и посадил ее сверху. С одной мы имели секс на кладбище. Припарковали машину у ворот. Я хотел ей показать могилу одного композитора, а потом не удержался и трахнул ее у заброшенной могилки. Она держалась за покосившуюся оградку и громко стонала. Ощущения, скажу я вам, необыкновенные. С другой красоткой я трахался прямо в сугробе. Снял дубленку, постелил на снегу, положил девушку на спину, снял колготки и сунул ей по самое не могу. Правда, мы потом оба простыли, но это мелочь. Ирке сказал, что простудился на рыбалке. Купил на рынке свежей рыбы, приехал домой, соврал, что сам наловил. Ирка обрадовалась, уху сварила. Отпаивала меня чаем с медом, ставила горчичники, парила ноги. А какая заманчивая штука, минет на ходу. Я ехал с очередной подружкой по ночной автотрассе. Вез ее домой, уже изрядно ею насытившись. Скорость приличная. Так вот, моя подружка наклонилась, расстегнула ширинку и взяла в рот моего дружка. Я тут же поплыл и сбросил скорость. Ушел на правую полосу, включил аварийку и кончил. Я тогда даже закурить не смог. Руки дрожали. Минет на ходу — это что-то невообразимое. Потом пришлось заехать в укромное место и начать все по новой. Домой заявился под утро в прекрасном настроении. Ирка не спала, высматривала меня в окно. Глаза припухли от слез. Я соврал, что мобильный разрядился, а подзарядка осталась дома. Мне почему-то стало ее жалко. Я обнял Ирку, вытер слезы, наврал, как проколол на пустынной трассе колесо. Телефон умер, не позвонить. Долго ждал, пока кто-нибудь остановится. Дал денег, снял колесо и поехал на чужой машине в круглосуточный шиномонтаж. Звонить ей из другого телефона не стал. Разнервничался. Забылся, не хотел будить. Моя нежность так подействовала на Ирку, что она моментально схавала мое вранье и подобрела. Обрадовалась, что живой. Призналась, что утром хотела обзванивать больницы и морги. Вот такая идиллия. Она меня накормила, уложила спать, а сама поехала в клинику вновь проверять свое сердце. Оно конкретно у нее барахлит. Когда стало понятно, что Ирка не жилец и ее положили в клинику надолго, я махнул с очередной любовницей на море. Боже, какая оторва. Как мне было с ней хорошо. Мы целыми днями занимались любовью в море. Надевали ласты, маски, заплывали далеко за буйки и занимались сексом. Не сосчитать, сколько раз я трахал ее на пляже. А что эта красотка творила в туалете? Только сяду на унитаз, она тут как тут. Садится лицом ко мне на колени и начинает скакать. Однажды мы забрались на вершину скалы и занялись безумным развратом. Красота. Высота. Мы парили как птицы. Подкатились к самому краю. Счастье, что не упали. Да, что мы только не вытворяли. Я даже капал расплавленный парафин с горячей свечки на ее тело. Она стонала от удовольствия. Как же меня возбуждает вид извивающейся и стонущей женщины. Моей любовнице нравилось ощущение легкой боли. Я завязывал ей глаза, а она пыталась угадать, куда упадет следующая капля. Лежала такая красивая, широко раскинув длинные ноги в туфлях на высоких каблуках. Туфли — это мой подарок. Красные с острым носком. Такие, как я люблю. Я даже слегка возбудился, когда увидел эти туфли в магазине. Подошел к витрине, чувствую, как у меня встает. Продавщица, видимо, что-то почувствовала, окинула меня тревожным взглядом. Вероятно, подумала, что я маньяк. Никогда не забуду эту поездку. По вечерам мы шли с девицей в какой-нибудь ресторанчик у моря. На мою спутницу оглядывались все прохожие. Ведь на ней была одежда из латекса, а он как вторая кожа. Девушка в латексе быстро возбуждается. Латекс не пропускает воздух и повышает температуру тела, а это приводит к высокой возбудимости. По ночам я смазывал ее с головы до ног топленым шоколадом или поливал взбитыми сливками. Один раз засунул в нее банан, а он сломался. Хорошо сумел его вытащить. В последнюю ночь перед отъездом в Москву мы играли с ней в узника и тюремщика. Я связал ее веревкой, заклеил рот скотчем. Жаль, не было наручников. Мне нравилось проявлять агрессию и власть. Чувствовать, что моя партнерша — беспомощная жертва. Подружке нравилась роль узницы. Она натурально стонала и плакала. А потом ей стало по-настоящему страшно, и дуреха заревела. Реветь в голос не получалось, мешал скотч. Когда хлестал ее ремнем, я забылся и кончил в тот момент, когда чуть не забил бедняжку. Я ее развязал, она была еле жива. Все тело в синяках. Я просил прощения. Сам не знаю, как это получилось. Мне было так классно. Я не осознавал, что делаю. Ночью я мазал мазью ее раны. В общем, я все и компенсировал. По дороге в Москву купил кучу шмоток, дал денег, она меня простила. Я отвез девушку домой и сделал все возможное, чтобы никогда больше ее не видеть.